есть то, чей импульс и токи проводят. Мир сотворенный, имеющий начало, а следовательно и конец, может иметь измерение во времени. Был, есть, будет. Мир несотворенный такого измерения не имеет. В самом деле, разве можно сказать об абсолюте, он был или он будет? О нем можно сказать лишь единственное. Он есть. Материя, поскольку она несотворенная, есть абсолют. Материя, заключенная в формы, подверженная постоянному процессу формотворчества, есть та материя, с которой мы имеем дело на практике, в опыте. Сотворенная есть несотворенная, но сотворенная не равно несотворенному. Вот парадокс, перед которым останавливается человеческая мысль. Иногда называют иллюзией мир сотворенный, то есть мир видимый и осязаемый. Иногда называют иллюзией мир несотворенный, то есть мир невидимый и неосязаемый. И то, и другое утверждение ложны. Иллюзия является единственная — разрыв между ними. Хочешь исследовать океан? Каплю его исследуй. Хочешь приблизиться к абсолюту? Искру его в себе различи. Все и ничто, соприкасаясь в человеке, рождают искру. И эта искра — мысль. Закрытое пространство материи есть в то же время открытое пространство духа. Это знание должно превалировать в человеке, дабы он осознал единство свое с абсолютом. Ты не можешь почувствовать себя абсолютом, но абсолют может почувствовать себя тобой, так же, как может почувствовать себя любой частицей бытия и цельным полем небытия. Ты не можешь быть равным абсолюту, но абсолют может быть равен тебе, так же, как может быть равен любому атому бытия и неделимому космосу небытия. Все источники всех времен утверждают одно и то же. Царство небесное внутри нас. Царство. Оно не имеет ни границ, ни пределов. И оно, это царство, внутри тебя. В тебе. Так кто же ты, человек? Абсолют. Надеюсь, читателю понятно, почему я уделяю так много внимания встрече с Нараяной Рао. Эта встреча была для меня подлинным подарком судьбы. Я бы, пожалуй, затруднился ответить, чего было больше в нашем сатсанге — поэзии и философии или философии и поэзии. Наверное, того и другого поровну. Кстати, именно от Рао я услышал впервые слово «дханьяват». Он произнес его, прощаясь, в ответ на мое, усвоенное здесь в Индии, намасте. Примерно это соответствует нашему русскому «спасибо». Но, как мне объяснила Нина Степановна, если обратиться к глубинному, внутреннему смыслу выражения, то перевод будет выглядеть так. «Мы с вами обогатились общением друг с другом».